Дежурный по системе Оприум, старший диспетчер Айк Ос на связи. Крепыш, сообщите цель прибытия. За последние 14 дней мы сделали 3 промежуточных прыжка. Нами была освоена следующая тактика движения. Сначала в гипер уходят все суда корпорации, а потом уже я. При этом скорость движения моего судна в гиперпространстве выше, чем у шахтеров, отчего из прыжка я выхожу раньше, чем они. Вот и сейчас я вышел первым на границе системы Оприум, диспетчер меня заметил и вышел на связь. Что за судно, он видел по идентификатору, но нужно было сообщить о себе и о тех, кого я вывез. Стэн Ак, пилот и владелец судна «Крепыш», на связи. У меня полная загруженность и более 200 пассажиров. Причем иду в составе каравана. Сейчас будут выходить из гипера шахтерские суда и 2 транспорта. Ловите их идентификаторы, чтобы ошибок не было. Мы прорвались из системы Анаида, успели до начала полной блокады. Потерь нет, хотя дважды участвовали в боестолкновениях с противником. Высылаю видеофайлы с этими стычками. Также сообщаю, что в одном из трюмов «Крепыша» находится 2136 криокапсул с работниками шахтерской корпорации. Отправляю разрешение ИСБ на перевозку. Они проводили проверку. Прошу забронировать за «Крепышом» парковку на средней орбите, а сейчас выдать маршрут до одной из грузопассажирских станций системы. Какой именно, точно не скажу. Переключаю вас на директора и владельца шахтерской корпорации. Он сообщит, где будет проводиться разгрузка. Принято. Парковка забронирована. Перехожу на другой канал. Пока диспетчер общался с владельцем корпорации и владельцем исследовательской лаборатории, начали выходить из гипера остальные суда нашего каравана. 2 патрульных судна системы направились к нам. Сейчас будет штатная процедура досмотра всех судов. Еще бы, такая новость. 2000 замороженных тушек. И только потом свободный допуск к орбите планеты и станциям. В общем, нам тут на границе не один час повисеть придется. Учитывая, что уже вечер по внутрикорабельному времени, похоже, меня ждет бессонная ночь. Кстати, еще 2 парней нужно из обучающих капсул поднимать. Хотя нет. Вот двинем к станции, тогда и подниму. Пусть оставшиеся часы еще поучатся. Как я и предполагал, проверка судов задержалась. С шахтерами-то все быстро решилось. А вот мой крепыш долго осматривали. Особенно трюм с криокапсулами. Даже заставили врача шахтеров поднять 2 человек. Врач поднял пилотов. Нужно же кому-то отцеплять малые шахтерские суда от сцепок на борту моего судна. И те подтвердили, что в капсулы все легли добровольно. После этого настороженность проверяющих, которых даже разрешение ИСБ не убедило, все же в нашей империи таким оборудованием не пользовались, растаяла, и мы, наконец, направились к станции. Еще когда досмотровая группа высадилась на борт «Крепыша», дирекция и владельцы шахтерской корпорации, уже прошедшие проверку, вылетели на 2 своих челноках, стоявших ранее на моей летной палубе, к одной из станций, и до получения мной разрешения продолжить движение к планете, успели договориться не только об аренде территории на станции, но и о размещении завода на орбите спутника. Поэтому я сразу направился к ним. Ночь, как я и предполагал, прошла в бодрствовании. Но когда «Крепыш» приблизился к станции и началась разгрузка, я успел на час посетить одну из лечебных капсул, чтобы снять усталость. Тем более оба парня уже были подняты и покинули борт судна. Разгрузка, которой руководил Денис, длилась 4 часа. Потом я перелетел к орбитальному терминалу, где высадились профессор, владелец исследовательской лаборатории и 2 торговец. Ну а потом снова началась уборка в каютах, а также трюмах и других помещениях, где хранились грузы пассажиров. Все криокапсулы также были разгружены, в первую очередь подняли медиков, сотрудников завода и складов. Под руководством инженера разворачивался завод, да и складские комплексы тоже. В общем, шахтеры осваивались в системе. А вот один из торговцев искал следующий попутный борт. Меня он использовал только чтобы покинуть систему, которую брали в блокаду. Ну а я, когда борт опустел, перегнал «Крепыш» на арендованную площадку и, проверив, как идут работы, сразу заказал заправщик, а то мало ли что. Большого расхода топлива не было, едва 10%, да и то сжег на форсаже, уходя от крейсеров. Но я предпочитал иметь все запасы на борту сейчас, а не потом. На то получится, как с теми пусковыми. Ну а после заправки я отправился к себе, намереваясь лечь в капсулу на 10 дней, чтобы доучить базы. После того, как мы ушли в прыжок на первые 5 дней, я занимался работами в медсекции. Установил станины, на них капсулы, подключил, снарядил и протестировал. После этого вызвал двух пассажиров, забронировавших капсулы. Сначала пропустил пациентов через диагностическую капсулу, рассчитал максимально возможный разгон для них, составил индивидуальный коктейль из разгона под каждого и отправил на изучение баз на все 10 дней. Док будет отслеживать их состояние. Он контролировал все капсулы, да и вообще все медоборудование, включая медсклад, к которому у него был доступ. Меддроид под его управлением мог доставлять оттуда картриджи и пополнять их запас в случае расхода. А я как-то быстро закончил все дела. Сначала отправился на один из складов, где активировал и запустил двух дроидов-стюардов. На тот момент работал только один бар с одним стюардом в нем. И новых двух я отправил по одному в кафе и второй бар. На следующий день запустил всех остальных стюардов, приписав к эскинам. Потом занялся оснащением спортзала, а к вечеру уже оборудовал отдельное помещение для виртуальных игр. Оказалось, и здесь желающие были. Даже бронь сделали через Дениса. Спортзал, бассейн, кафе и бары — все уже пользовалось спросом. Тем более, что многие услуги входили в стоимость билета. Закончив с делами, я, убедившись, что все в норме, на 3,5 дня до следующего выхода лег в обучающую капсулу. Денис справится с обслуживанием пассажиров, а если будет что-то срочное, он меня поднимет. Так и летели. Всего дважды меня срочно поднимали, да и то вопросы были решены мной в течение получаса, после чего я возвращался в капсулу. В общей сложности я провел в ней 12 суток и успел за это время поднять все пилотские базы до максимального уровня, что у меня был. Поэтому, ложась на 10 дней в системе Оприум, я собирался поднимать уже технические базы. Потом боевыми займусь, а после них — инженерными. Ну а базу «Повар» выучу где-то между ними. Как только Крепыш вышел из гипера, я сразу же осмотрелся с помощью боевого радара. Знаю, что от него засветка яркая, но волнение гиперпространства при выходе такой туши настолько солидные, что еще до использования радара все, кто может быть в системе, меня легко засекут. В системе Оприум я провел без малого 2 месяца. За это время полностью выучил инженерные базы и даже успел получить сертификат инженера. Когда в день прибытия я размышлял о перспективах обучения, то пришел к выводу, что базы по уже сертифицированным специальностям я смогу поднимать в полете, а сейчас нужно сосредоточиться на базах инженера. Дополнительно оборудовать судно после сдачи на оба сертификата я не стал, просто пополнил припасы, после чего вылетел на фронтир. Эти 2 месяца прошли для меня в непрерывной учебе. Лишь по 2 дня между периодами обучения я отдыхал на планете. Пригодились мне все-таки и грузопассажирская платформа в трюме челнока, и туристический набор. Хотя планета была достаточно густо населена, найти место для отдыха было возможно. У меня уже была парочка любимых мест. Я оставлял челнок на ближайшей парковке, оставлять транспорт в необорудованных местах было запрещено, и долетал до облюбованных с орбиты мест на платформе. А когда появилась возможность совместить учебу с полетом, я собрался, уплатил за парковку и полетел к границе. Почти 1,5 месяца я летел до одного из дальних корабельных кладбищ, успев за это время полностью доучить базы корабельного техника и, наконец-то, базу «Повар», остальные пока в планах. У меня была надежда, что если на том кладбище и побывали мусорщики, то поработали поверхностно, и мне хоть что-то осталось. Дело в том, что кладбище это было одним из самых свежих, и если верить полученным от знакомого интенданта данным, там были потеряны аж 3 таких же тех судна, что и у меня. Правда, в старой модификации, но и то хлеб. Если мне удастся что-то найти, можно будет и снять. Там много взаимозаменяемых модулей, включая те, что относятся к главному калибру, который я собираюсь восстановить. Про фабрики и заводы, а также оснащение дока, я уж и не говорю. Все это я также планировал, хотя скорее надеялся, найти на кладбище. Тем более война вроде как закончилась, и на границе стало поспокойнее. Правда, военные империи Бельц так не считали. Они прохлопали начало конфликта и серьезно огребли. Сначала от игнорцев, а потом и от собственного императора. И теперь жаждали реванша. Тем более император их в этом деле поддерживал. В общем, собирался крупный флот возмездия. Я лично ничего против не имел. Но, к счастью, не состоял ни в каких программах типа наемник, спасатель или демилитаризация, поэтому на службу на время конфликта призван не был. Правда, намеки были, предлагали вступить в одну из этих 3 программ, чтобы впоследствии иметь возможность без моего согласия призвать меня на службу в случае войны. Армия и флот в империи были контрактного типа, и призываться на время войны могли только люди, состоявшие в 3 перечисленных программах. Нет, я не уклонист, ничего подобного. Просто флот собирался в таком количестве, что я не видел смысла в этом участвовать. Но самая главная и веская причина, по которой я сделал этот непростой выбор, заключалась в том, что я терпеть не мог над собой начальство. Эта фобия сформировалась у меня еще когда я был рабом. С тех пор я всеми силами старался избегать подобного и ничего не мог с собой поделать. Даже работать пилотом буксира в корпорации мне было сложно, но я терпел. Все-таки какая-то иллюзия свободы там все же присутствовала. Но со своим судном я наконец ощутил, что такое настоящая свобода. И возвращаться в кабалу к кому-либо я теперь не желал. И уж тем более идти в подчинение к флотскому командованию. Но уж нет. Тем не менее, я считал, что участвовать в войне с работорговцами — это дело святое. И решил, что можно, но после того, когда оснащу и вооружу судно. Вот тогда можно будет пройтись по тылам игнорцев, поучаствовав в войне, так сказать, на добровольных началах. Причем самое забавное, игнорцы не считали, что у них идет война с нашей империей. По их мнению, это был простой налет, как на земле татары приходили или викинги. Налетели, пограбили и свалили. Игнорцы уже вернулись в свою империю и считали, что все, конфликт закончен. Понятно, что разведка у них работать умеет, а значит, им известно, что собирается флот возмездия. Так что теперь уже они готовились к обороне. Вот я и планировал и с игнорцами посчитаться, поскольку дважды был рабом у граждан этой империи, и, если повезет, освободить таких же несчастных, каким сам был до своего освобождения 3 года назад. Но сейчас эти планы пока по боку. На недовооруженном судне, до того момента, пока я не приведу его в полный порядок, соваться к игнорцам просто бессмысленно, ведь я не самоубийца. Да и потом цели выбирать будут тщательно. К сильным не полезу, убегу, а от средних и слабых отобьюсь и при случае сам их на абордаж возьму. Опять-таки, если у меня будет достаточное войско из железных солдат. А найти их, как и недостающие корабельные модули для своего судна, я планировал на кладбище. Вышел я почти в центре системы, неподалеку от местной звезды. Вообще, кладбище находилось в соседней системе, но выходить там из гипера я не идиот. Нет уж, постараюсь незамеченным, по-тихому на разгонных добраться. Да и судно спрячу, а к кладбищу на боте или челноке буду летать. Что добуду, доставлю на судно, и буду сразу либо устанавливать на штатные места, либо отправлять на склады для будущих продаж, либо использовать как запасные части. Система была пуста, никаких засветок работающих бортовых систем или сканеров. Было 15 целей, но это корпуса судов светились на экране. Скорее всего, те, кто пытался вырваться и кого догнали здесь. А вообще тут не только нашим вломили, игнорцам тоже досталось. Хотя победили последние, Это и наши признавали. Правда, игнорцы тоже понесли настолько значительные потери, что почти сразу ушли, оставив лишь несколько кораблей, которые снимали с разбитых остовов выживших. Наши потери тут составили более сотни судов, да и у игнорцев не намного меньше. Просто первоначально их было больше, вот победа и осталась за ними. Битва эта состоялась 36 лет назад, когда шестое поколение во флоте еще использовалось. Его всего лет 20 назад сняли с боевого дежурства. Так что корабли там должны быть свежие, шестое и седьмое поколение. И вообще, по идее, об этом кладбище мало кто должен знать, ведь сражения засекретили, и координаты места боя не афишировались. Только ведь не я один такой ушлый, наверняка у мусорщиков есть прикормленные офицеры, способные достать эти координаты. Поэтому я не удивлюсь, если обнаружу на корабельном кладбище игнорцев, у них тоже мусорщики имеются. Так что потихоньку доберусь до кладбища, постараюсь убедиться, что там никого нет, а если есть, выяснить, у кого член больше, и дальше уже по обстоятельствам. Закончив осматриваться, я дал ходу и стал приближаться к одному из корпусов. Что-то тот слишком яркую засветку давал. Нет, не живой, просто масса большая, оттого и светился на экране. К сожалению, не угадал. Это оказался тяжелый крейсер, причем игнорский. Приблизившись и просканировав избитый корабль, я смог определить, что судно посещали, подчистили его, хотя и не полностью. Многое еще можно было снять. Такое впечатление, что мусорщик тут побывал. Снял самое ценное и улетел, а за остальным не вернулся. То есть всяких интересных штук на борту хватало. Но это предварительные данные, собранные с помощью сканера. Точнее узнаю, если отправлю дроида. Лучше всего диагноста. Поэтому, стабилизировав крепыш в километрах в 40 от борта тяжа, я отправил на борт челнока-диагноста и одного абордажника из универсалов, а затем, дистанционно управляя челноком, направил его к тяжу. Тут плевое расстояние. Я, если потребуется, этот челнок по всей системе так гонять смогу. Тяж был сначала исследован абордажником, а потом уже дроидом-диагностом. Все верно, много ценного осталось. Я не поленился и за следующие сутки погонял челнок по системе. Все корабли исследовать не стал, но 8 осмотрел. 6 из них после боя никто не посещал. Ого, ничего себе, это что, я сорвал банк? Не зря выбрал самое дальнее место боя, куда обычным мусорщикам слишком далеко и сложно добираться. Теперь бы еще и само кладбище изучить. Возиться с этими кораблями я не стал. Слишком много работы. Все вскрывать надо, сходу определять, что целое, а что нет, сортировать и распределять по складам. У меня сейчас другой план. Напомню, сначала требуется дооснастить крепыш. Я же не мусорщик какой, не сорока, чтобы на все блестящее и ценное кидаться. Я прибыл сюда с конкретной целью, вот ее и буду решать. А эти корабли, на которых ой, как много всякого ценного, я тоже посещу, но позже. Сначала главную задачу нужно решить. Однако сразу улетать я не стал и провозился еще сутки в этой системе. Эвакуатор у меня или погулять вышел. Я решил припрятать заинтересовавшие меня корабли. Сначала хотел уволочь их к одной из планет, где кольца как у Сатурна. Потом решил просто оставить висеть на орбите небольшого спутника у одной из планет. При сканировании системы чужаками спутник скроет корабли, и засветок не будет. Это надо вблизи сканировать, чтобы найти стоянку, и к тому же знать, где искать. Этот спутник — самое оптимальное место для хранения из имеющихся. До всех островов недалеко, пусть два и несколько в стороне. Транспортировал я их вместе, захваты это позволяли. Понятное дело, пока шла буксировка, я не мог не отправить оба технических комплекса на исследование находок. Если корабль был игнорский, из всех островов им принадлежали три, то собирал лишь мелочевку и личные вещи владельцев, по большей части находившиеся прямо на борту. На наших кораблях поступал так же, но если были интересные находки, то снимал. Например, на борту среднего крейсера модели Тор оказался целым медбокс, а это две лечебные капсулы, два реаниматора, диагност и хирургическая капсула. Тем более, он был шестого поколения. Соответственно, и медоборудование тоже. Я вымел не только медсклад, но и сопутствующее оборудование, включая двух меддроидов и две единицы гравиносилок. Искина в медбоксе не было, им заправлял приписанный к борту медик. Причем все медоборудование, компы и капсул, и меддроидов было приписано к корабельным искинам. И чтобы их использовать, мне нужно было сначала сломать им мозги. Это не сейчас, не быстрое дело, потом им займусь. Так что находки пока отправились на склад. А вообще все необходимое будет размещено у меня в медсекции и приписано к доку. Он уже составлял списки добытого на других кораблях медоборудования и того, что имелось под его началом и присмотром. А это еще 6 лечебных капсул, 2 реаниматора и 3 диагноста, все шестого поколения. Остальное только на запчасти, повреждены. Пока снимать не стал, оставил на будущее. Но склады, там, где они уцелели, на всех кораблях вымел. Даже пополнил топливные баки крепыша, слив топлива из баков поврежденных кораблей. Под пробку залил, в том числе и баки летных палуб. Есть один момент. Службы империи Бельц очень нервно реагируют, когда мусорщики доставляют и продают оборудование седьмого поколения. Его можно сдавать за полцены военным. Это не возбраняется, даже приветствуется. Но не разрешается продавать гражданским. Седьмое поколение им пока недоступно. Что касается шестого поколения, то с ним таких проблем нет. Поэтому, несмотря на то, что несколько кораблей были именно седьмого поколения, я особо там ничего не трогал, кроме личных вещей команды. Но и запасы со складов и из кладовых перенес на свои склады. Видеть тела погибших было неприятно, но делать нечего. Я их старался не трогать, похороню позже. Для этого нужно состоять в программе «Спасатель», чтобы иметь возможность брать у погибших ДНК и передавать данные флотским, что позволяло снять с погибших метку без вести пропавших. А сейчас я не мог этого делать. Меня могли посчитать мародером и снять баллы рейтинга безопасности. Я в этой системе на свой страх и риск, тайком, о чем никто не должен знать. Вот когда вернусь сюда, уже официально, буду уже состоять в обеих программах. Кроме наемника, как-то не мое. Но пока я свозил остовы в одно место и оставлял их висеть на орбите спутника. Мне даже понравилось заниматься этим делом. Есть в нем что-то интересное. Когда закончил, отправил судно на разгонных к границам соседней системы. Причем летел на средней скорости, работая пассивным сканером, чтобы меня не сразу засекли. А сам отправился спать. Сутки на ногах. Устал. Да еще как. Правда, один раз в капсулу залезал, снимал усталость, но она все равно ощущалась. В соседней системе, к счастью, чужаков не оказалось. Там я обнаружил 243 засветки, из которых 41 была особенно яркая. Это были живые корабли игнорцев и бельцев. Я почти трое суток висел на краю системы, и Денис чутко отслеживал все, что там происходило. Никаких выходов на связь и смещений его чуткие сенсоры не засекли. На кладбище никого не оказалось. Более того, мы обнаружили один обломок крепыша. Сначала я принял его за буксир, засветка такого толстяка выдала, но потом оказалось, что это кормовая половинка однотипного с моим судна. Его разорвало пополам ударом чудовищной силы. Мне кажется, это была работа дредноута игнорцев. Носовой части и средней до половины я не обнаружил, а ведь там много чего интересного можно было бы снять. Потом я понял, что плавающий в отдалении металлический мусор и есть искомые мной части, просто смятые и сплавленные до такого состояния, что опознать их уже не представлялось возможным. Так как на корме тоже было много чего интересного, я решил изучить ее и медленно, чтобы не привлечь внимание резким маневром, полетел к корме техсудна модели «Крепыш». По пути мне попалась носовая часть разведывательного крейсера с целой летной палубой. По крайней мере, бронестворки были закрыты. Я подхватил его захватами в надежде найти на летной палубе челнок в разведывательной комплектации. Под модулем маскировки я смог бы спокойно посещать это кладбище. Должно быть на борту подобное судно, возможно, даже не одно. Поэтому с целью проверки я отправил пару инженерных дроидов вскрывать эту летную палубу. Все равно, пока медленно сближаюсь с кладбищем, делать особо нечего. Эти три дня я тоже не сидел без дела, так сказать, осваивал находки. Начал с двух малых грузовых платформ, найденных на складе того самого крейсера, с которого я снял оборудование медбокса. Давно пора было пополнить штат подобных транспортных средств. Денис об этом тоже намекал, да все руки не доходили. Ну и на кладбище надеялся, откровенно говоря. И, как оказалось, не зря. Уже на начальном этапе среди находок были и нужные. Я даже дроидов-погрузчиков не купил, также рассчитывая на находки. Но если их не будет, придется по возвращении купить. Ну а пока я пользовался единственным имеющимся у меня инженерным комплексом, где были дроиды-погрузчики. Не скажу, что замена полноценная, но необходимые работы проводить я все же мог. На приписанной к крепышу грузовой платформе мне сначала доставили одну находку, потом вторую. Дроида-взломщика или дешифратора у меня не было. Это оборудование относилось к секретному. И в свободной продаже его не могло быть. Получали их лишь немногие мусорщики, но там столько подписок нужно дать, что я на начальном этапе об этом даже думать не хотел. Да и дешифраторы выдавали только третьего или максимум четвертого поколения. Оставалась надежда найти его здесь. Зато из технического планшета с программами для взлома я сделал аналог дешифратора и сейчас поставил его на взлом компа сначала одной платформы, а затем и второй. Через 2 часа, работа плевая, у меня уже были коды к ним. Я их сменил и приписал обе платформы к Денису. Теперь на борту моего судна были 3 грузовые платформы. Денис их сначала на зарядку угнал, а потом активно включил в дело, ворча, что ему и 3 платформ мало. А с тем объемом работ, что ожидается, и 10 не хватит. Ничего, мы особо не торопимся. Платформы были поколением моложе той, что я купил ранее. Той же модели, просто более свежие. Расходники и запасные части к ним я обнаружил на том же складе. Все это теперь у меня было. С единственным планшетом ломать каждый раз что-то одно было слишком долго. Планшетов, а также коммуникаторов и других девайсов на борту остовов хватало. Вон целый малый контейнер набрал. Поэтому, закончив с платформами, я направился в небольшое помещение, оборудованное мной как кабинет программиста. Вот туда мне этот контейнер и доставили. Я почти сутки взламывал коды на всех находках в нем. Потом скачивал всю информацию на внешние носители, а именно на кристаллы-болванки. Стирал с планшетов все данные, сбрасывая настройки в ноль, и что-то отправлял на склад. Вдруг в будущем пригодится, все же 6-е поколение. А что-то оставлял для своих нужд. Заливал программы для взлома и ставил на взлом других девайсов. Так и работал с перерывом на сон. Когда закончил с планшетами, поставил их на взлом компов медкапсул, меддроидов и гравиносилок, а сам направился в медсекцию, где устанавливал станины под капсулы в одном из помещений. Тут у меня будет блок интенсивной терапии, или, проще говоря, реанимации, для срочных случаев. Все найденные реаниматоры пойдут сюда. Лечебные к лечебным, диагносты к диагностам, ну а операционные, соответственно, в отдельный операционный блок. По мере взлома я забирал эти капсулы, и мне доставляли их на грузовых платформах. Я их устанавливал, подключал к питанию и приписывал к доку и скину медсекции. Мне хватило 1 дня, чтобы все сделать. Закончив с медоборудованием, я перешел на ремонтных дроидов, технических. Была пара инженерных универсалов, очень редкие штуки. Потом на охранных, абордажных и противоабордажных. Что-то успел взломать и восстановить, отправив в арсенал или на охрану крепыша. Что-то пришлось пока отложить. Не все находки освоить успел. Работы еще уйма предстоит. Но она меня только радовала. Долетев до кормы однотипного с моим судна, я взял ее в захваты. Места хватало. и полетел к противоположному краю системы, стороной облетая кладбище, где виднелась граница крупного астероидного поля. Там нашел огромный астероид и укрылся в каверне. Пока летел, мои дроиды успели осмотреть и корму тоже. Отлично, находок много. Например, Искин, отвечающий за двигатели, или резервный реактор. У меня его не было. А тут вместе с шахтой изыму, взломаю, пара дней на это уйдет, и поставлю у себя на судне на штатное место. Да и сами реакторы представляли некоторую ценность. Но главное, благодаря тому, что ствол орудия был вделан в скелет судна и проходил более 2/3 силового каркаса, блоки наведения, механизм заряжания и управления уцелели. Они как раз в районе кормы и были. Значит, я мог все это перекинуть на свое орудие главного калибра и после юстировки проверить, сделав пару пробных выстрелов. Денис возражать не будет, хотя раньше у него были закладки на запрет использования орудия главного калибра. Теперь у него не было вообще никаких закладок, как и у других эскинов. Я очень тщательно поработал. А что касается носовой части разведывательного крейсера, то мне неплохо так повезло. Кроме челнока, там еще находился малый абордажный бот. Оба судна целые, находились в держателях, отчего их и не мотало по летной палубе после попадания в крейсер и отключения гравитации. Тоже взломаю и припишу их к крепышу. У обоих малых судов были модули маскировки. Удачная находка. И это еще не все. Крейсер изучен не до конца. Так вот, не успели мы войти в каверну и зависнуть, как вдруг перед моими глазами загорелась яркая неоновая надпись. Вот что там было. «Киллер, заканчивай игру. Девчонки звонили, предлагали посетить новый клуб на Арбате. Я жду». Прочитав эту надпись, я аж краснотой налился от злости и зашипел. «Степка, скотина! Очнусь, всю морду разобью!» Однако сразу выходить не стал. Дал задание Денису на демонтаж большинства блоков главного орудия и переустановку модулей на мой крепыш, предупредив его, что, возможно, меня не будет долгое время, и тогда ему следует перейти в режим ожидания, а в случае обнаружения отбиваться всеми силами. А потом я произнес заветные слова, уже набившие мне оскомину в первые месяцы нахождения в рабстве у пиратов. Пауза, выход из игры. Почти сразу все мигнуло, я как будто провалился в себя и вскоре ощутил себя уже не стоявшим в медсекции под присмотром одного из меддроидов, а лежавшим в глубокой прозрачной ванне в темном костюме со множеством датчиков и с некой штукой на морде лица, похожей на кислородную маску. В принципе, это она и была. В отверстие на дне ванны уходил голубого цвета гель, который раньше покрывал меня с головой. А рядом с открытой крышкой капсулы стоял здоровяк в белом медицинском халате, 2 метра ростом, косая сажень в плечах, с курчавой светлой бородкой, лет 30 на вид. В общем, типичный русский богатырь, которых наши художники любят писать на холстах. Это и был мой хороший друг, с которым я знаком вот уже 5 лет, Степан Агеев. Именно его данные я и взял, когда вошел в игру. «Ну что, киллер, как тебе было в игре? Вижу, что доволен». «Доволен», — прошипел я, когда тот, наконец, снял с меня маску и тут же спросил. «Ты бегаешь быстро? Советую научиться. Я сейчас жуть как зол. И угадай, на кого? Меня только ремни удерживают, да эти провода с датчиками на теле». Думаю, стоит, наконец, объяснить, что происходит и где я был. Все эти 6 лет я находился в игре, которую полностью создал мой хороший друг Степа Агеев. Начну, пожалуй, с него. Степа — единственный сын олигарха и банкира. Правда, пошел он не по отцовской стезе, а по научной. Но отец все равно души в нем не чаял. Купил этот особняк, где мы сейчас находились, и где Степа проводил свои научные изыскания. И ежемесячно выделял ему средства как на исследования, так и на жизнь. И за 5 лет Степа создал этот аппарат, капсулу полного виртуального погружения в игру. Ладно, о Степе хватит, перейдем ко мне. Киллер — это не только мое прозвище с малых лет, но и фамилия. Да, вот такой юмор был в детдоме, куда меня подкинули сразу после рождения. и суток после родов не прошло. Впоследствии прозвище стало соответствовать и моей профессии. Теперь меня так называли и по работе. Но, думаю, лучше начать сначала. Представлюсь. Иван Васильевич Киллер, 25 лет. Ведущий специалист по программной защите в банках Москвы и области, программист высшего класса. Владелец роскошной трехкомнатной квартиры в центре Москвы, люксового авто, небольшой дачи в Подмосковье, в охраняемом коттеджном поселке, и владелец двух фирм, тоже по программированию и сопутствующей инфраструктуре. Есть еще во владении элитный ночной клуб, только я это не афиширую. Он действительно элитный, вход туда по клубным картам. А если узнают, то затормошат, выпрашивая эти карты. Даже Степа о нем не знал. Как получилось, что детдомовец так поднялся? Я не скажу, что очень умный, хотя и в дураки себя записывать не спешу. Просто открыл в себе талант в работе с компьютерами и развил его. Как школу, так и Бауманку закончил с отличием. Уже в 16 лет стал программистом и хакером такого уровня, что по России подобных мне спецов можно было по пальцам одной руки пересчитать. У меня действительно были особые способности к этому делу. И я не пошел по наклонной, а серьезно занялся собой и уже к 18 годам, когда в университете учился, стал ведущим специалистом по защите многих банков. Зарплата была такой, что быстро поднялся. Фирмы открыл, с нуля клуб создал. Там же при работе в банках и со Степкой познакомился. Он был сыном банкира. Случайная была встреча, но сдружились мы крепко. Тем более Степа, кроме всего прочего, был неплохим программистом, и я серьезно натаскивал его в этом направлении. И когда он писал игру, в моей помощи не нуждался. Зато я стал первым испытателем созданной им капсулы полного виртуального погружения. «А что не так?» — удивился Степа. «Вроде все нормально шло. Я на первых порах отслеживал, а потом к отцу уехал. За тобой моя ассистентка присматривала. Показатели, конечно, скакали, но угрозы для жизни не было. Я вот только сейчас приехал». Марина сообщила, что пики на оборудовании в норме были. «Отслеживал!» — яростно прорычал я, дергаясь на месте, опутанный страховочными ремнями. «А какого хрена тогда не работал выход из игры? Когда работорговцы меня из криокапсулы подняли, чтобы на продажу выставить, я руки до черных синяков исщипал. Эту фразу выхода миллион раз сказал. Да меня хозяин чуть в утилизатор не отправил. Думал, я бракованный товар, сумасшедший». Я снова и снова с нервным смехом повторял им. «Вы не настоящие, вы игра. Я же думал, что меня реально с земли украли и искал тебя среди других рабов. Только через год понял, что все-таки нахожусь в игре. Ты, когда программу составлял, хотя бы базовые основы физики учитывал, доктор наук хренов». «А что не так?» «Ну какой газовый гигант и база на нем? Да еще с возможностью посадки и взлета. Да меня бы там тяжестью придавило, и от базы остался бы один блин». «Да, тут промашка вышла. А как сама игра с эффектом полного присутствия?» «Да очуметь, просто вынос башки», честно ответил я, наблюдая, как Степа отстегивает датчики и ремни, чтобы я мог выбраться из ванной, отправиться в душ, смыть с себя все и потом переодеться. Я, кстати, в последние годы собирал статистику ляпов, так что есть с чем работать. А дорабатывать надо. Взять тот же случай с девицей, что телохранов отца ко мне прислала. Ну, раздел я их и ждал продолжения. Да его так и не было. Это неинтересно. Оно должно было быть. «Подожди, так ты в игре годы провел?» Наконец дошло до Степы. «А я о чем? 6,5 лет, как с куста. Хе-хе, от звонка до звонка». «Ха, а здесь 6 часов прошло. Нет, с ускоренным восприятием и разгоном работы мозга я, конечно, надеялся, что в игре время будет идти быстрее, но не представлял, что настолько. Вот что, ты сейчас за написание отчета засядешь. Потом на его основе я буду работать дальше». «Хрен тебе, а не отчет», — пробурчал я, и, когда руки освободились от ремней, стал помогать Степе освобождать меня дальше. «Так почему программа выхода не работала?» «Да как тебе сказать?» — задумчиво пробормотал Степа, не прекращая работать. «Я сам и выключил, чтобы ты самостоятельно не вышел. А когда от отца вернулся, включил снова. По сути, самой игры и не было. Основа с миром содружества. Я создал и проработал только станцию работорговцев, где ты в криокапсуле должен был очнуться, дал название государствам вокруг и прописал общие законы. А дальше ты сам. Поэтому о газовой планете и базе на ней я впервые услышал от тебя. Я ее не писал». «Охренеть!» — сразу сообразив все по анализу информации, прошептал я. «Так у тебя самообразовывающаяся игра?» «Точно. Если раньше на серверах была едва сотня гигов с основой игры, то сейчас, через 6 часов, там 800 терабайт информации по игре. Сильный ты мне сервер собрал. Следующим игрокам уже будет легче, им есть где играть. Планеты, на которых ты побывал в игре, уже существуют, причем с полной проработкой. Если бы я нанял сотню программистов, они бы мне эту игру и за 10 лет не написали. А тут 6 часов, и благодаря моему лучшему другу, игра фактически закончена. Ляпы и недоработки, о которых ты говорил, уберу, и все». «Хм, удивил так удивил. Сейчас душ приму и поговорим». Выбравшись из капсулы и сняв этот тесный комбинезон, не резиновый, а из материи, хотя внешне похож на костюм аквалангиста, я сходил в душ и, одевшись в собственную одежду, в которой сюда приехал, поднялся из подвала, где находилась лаборатория с опытным образцом, наверх, где мы со Степой устроились на кухне. Был вечер, помощников Степа уже отпустил, они тут же в коттеджном поселке снимали дом, а домработница была приходящей, как и кухарка. Степа терпеть не мог в доме посторонних, поэтому все работники были приходящими, плюс он снимал дом для помощников. Налегая на жаркое, ужин все же, мы общались. А когда я закончил описывать свои приключения, сказал ему: «Знаешь, а в твоей игре имеется недоработка, скорее даже серьезный побочный эффект. Я это понял, когда около капсулы стоял. А пока принимал душ, проанализировал». Сказав это, я по привычке провел ладонью по затылку. Выхода пилотского разъема не было. И вздохнул. «Да? И что же это за побочный эффект?» Внимательно посмотрел на меня Степа. «Ты сперва батарею из телефона вынь, как я это сделал. Потом и поговорим». «Вот теперь можно. Так вот, нейросети и имплантов нет, они остались там, в игре. Что есть, то есть. Однако базы знаний... В общем, все базы знаний, изученные мной, остались в моей памяти, до последней детали. Например, когда я выбрался из капсулы и окинул взглядом твое творение, то даже ужаснулся, как по-варварски ты все сделал. Да даже блок управления с теми деталями, что ты использовал, я смогу улучшить. Да еще в тройном дублировании, с той же тройной надежностью. То есть базы инженера и техника у меня остались, и я все вижу. Прикинь, я подумал и понял, что даже с нашими земными технологиями я за пару месяцев, самое большее за 3, смогу собрать космическое судно. Просто закажу детали на заводах и соберу. Правда, без эскинов и гипердвигателей, таких знаний в инженерных базах нет, лишь обслуживание. Но собрать комп и написать программы для него, чтобы управлять судном, я смогу. Сделаю судно вроде бота, а лучше небольшого двухместного шаттла, и облечу вокруг Луны. Пилотские базы у меня тоже остались. Раньше я мечтал научиться вертолетом управлять, а сейчас мне эта допотопная техника уже не интересна. Без обучения сяду в любой аппарат и спокойно взлечу. Да что это? Я в программировании по земным меркам настолько поднялся, что защита в банках, которую я же выстраивал, для меня сейчас что швейцарский сыр. Вот сейчас возьму свою мобилу, включу, и за 10 минут взломаю любой банк. Что тут, что за границей. Благо английский не хуже пиндосов знаю. Уведу деньги так, что их не отследить будет. Но это еще не все. Когда мне поставили сеть, ко мне вернулась память. Вся. Блин, я вспомнил не только свою жизнь в детдоме, но и как я родился. Теперь знаю, что мою мать зовут Аней, а ее подругу Наташей, что мать родила меня в комнате общежития, и ее подруга ночью подбросила меня к дверям детдома. В 20-градусный мороз, сука. Ладно, что дежурная воспитательница услышала мой плач и вышла. Она же меня, оказывается, и окрестила киллером. Кстати, а почему? А то ты столько небылиц рассказывал, каждый раз новая история. Сам уже, наверное, в них запутался. Да я сам только с проснувшейся памятью и узнал, раньше лишь гадал. А оказалось все просто. Завернут я был в тонкую простыню, в коробке лежал, Дело в начале 90-х было. Когда воспитательница меня подняла, простыня сползла, и из моего торчащего отростка ударила струя точно ей в глаз. Потому она меня киллером и окрестила, да еще настояла, чтобы вписали в метрику. А я ведь ее помню. Лет 9 мне было, когда она с мужем в бане угорела. Ха! И мимо того здания, где я на свет появился, 100 проходил. Потом, в начале 2000-х, эту общагу снесли, и сейчас там торговый центр. Лицо матери и ее подруги я помню. Найду. В архивах техникума легкой промышленности они должны быть. «А может, это ложная память?» — осторожно спросил Степа, желая погасить ту злость, что во мне всколыхнулась. «Вот и проверю. Анализ ДНК еще никто не отменял. Найду, сравню, а потом по ситуации». «Мать все-таки». «Да какая она к черту мать? Сказал же, по ситуации. Может, ее и в живых-то нет?» «Ладно, замнем пока эту тему. Вернемся к базам. Взять те же боевые базы. Ты хоть и КМС под дзюдо, но я тебя даже с моими низкоуровневыми базами скручу. И не смотри на то, что я на типичного программера похож. Спортзал все же посещаю. Но ты знаешь, что боевыми искусствами я раньше не занимался, а сейчас все на уровне рефлексов». «Ну, это и проверить можно», — хмыкнув с легким скептицизмом, сказал Степа и предложил. «Пройдем в спортзал?» «Идем». Мы прошли в оборудованный спортзал, там и татами были. Я снял очки, отложил их в сторону и потом в течение получаса валял красного как рак от досады Степу, как хотел, показывая такой класс, что тот только крякал, пытаясь вырваться из захвата или отлетая в сторону. «Все, все, я понял. Похоже, действительно побочный эффект», — вставая и держась за поясницу, признал Степа. «Причем ты не понимаешь, насколько. Представь, что мы прогоним через твою игру ученых и тех людей, которые смогут поднять экономику и производство на новый уровень». «Мда. Судя по застывшему взгляду, ты представил это очень ярко». «Подожди. Ты сам говорил, что в игре есть ляпы. Те же законы физики. А что, если в этих базах знаний тоже есть такие ляпы?» «Понимаешь, я об этом тоже подумать успел. В игре эти ляпы видны, как-то подсвечивались, что ли, в глаза бросались, так точнее будет. А вот когда я учил базы, ничего подобного не замечал. Все логично и как будто правильно. То есть никаких сомнений в этих базах ни тогда, ни сейчас у меня не возникало». «Проверить все же придется». «Конечно, придется. И отца моего в это посвятить, а то он думает, что это все игрушки». «Ха, каламбур получился», — засмеялся я. «Знаешь, лучше сделать еще несколько капсул. Я помогу. Модернизируем их и сходим в игру вместе. Ты, кстати, сохранил то место, где я остановился? А то я судно свое не консервировал, а ресурсы не бесконечны». «Конечно, мы втроем окажемся на борту твоего судна, если отец согласится пойти с нами». «Ха! Поставим ему нейросеть-торговец с имплантами, закачаем соответствующие базы, и он после возвращения таким спецом станет, круче, чем сейчас. Только сначала проверим, действительно ли ты умеешь управлять вертолетом. Отцовский возьмем. И да, я тут основу новой игры сделал, сплошной драйв в 41-м, при начале войны. Окажешься на западной границе. Задача — спасти генерала Карбышева. Я знаю, ты эту тему тоже любишь, как и миры Содружества. Так вот, я тебя в эту игру пущу, только когда ты шаттл соберешь, и со мной вместе вокруг Луны облетишь». «Слово?» «Слово. Договорились». Мы ударили по рукам, после чего я поинтересовался. «Слушай, а основу для игры с попаданием в мир магии не сделаешь? Вдруг я магом вернусь?» Эпилог. 3 месяца спустя. Борт судна «Крепыш». Глубокий фронтир. Оказавшись в той же медсекции, я машинально провел рукой по затылку, хотя и так видел окно рабочего стола нейросети. Поэтому сразу остановил тревогу, которую врубил Денис, когда обнаружил, что вместе со мной в медсекции появились еще 2 неустановленных лица. Когда тревога смолкла, я сообщил Денису, что дал гостям временные идентификаторы, а чуть позже пропишу их в команду с 1-м уровнем доступа. После чего поинтересовался. «Денис, сколько меня не было? Ты отсутствовал две доли секунды. Мигнул и появился. Рядом двое неизвестных. Судя по внешним признакам, они родственники. Да, это отец и сын. Кстати, они дикие, и Интер не понимают. У нас среди находок, кроме разных баз знаний, вроде была и база по изучению общего языка Содружества. 8 кристаллов, услужливо подсказал Денис. Одноразовые. Ясно. Значит так, слушай вводную. Эти двое тут временно, установим им сети, и они будут учиться. Тот, что старше, Егор Агеев, на управленца, дипломата и торговца, плюс боевые базы. Тот, что младше, Степан Агеев, здоровенный лоб, ученый, инженер, пилот и боевик. Все ясно? Сейчас проведем их в медсекцию на диагностику и заливку языка. Потом будем подбирать сети и базы. Что найдем на кладбище, то и поставим. Это первоочередное дело. Окликнув обоих гостей, олигарха и его сына, которые стояли и крутили головами, ошарашенно осматриваясь, я повел их в диагностический бокс, где положил в капсулы, вставив в приемники кристаллы с базами знаний языка, письменности и счета Содружества. Учеба началась. Стоит рассказать, что было дома, в реальности, если проще. В общем, и на вертолете я полетал, и шаттл собрал, как и обещал. На Луне мы тоже побывали, причем все в полной тайне, которую обеспечил нам отец Степана. Его служба безопасности так круто взялась за дело, что утечки, похоже, не произошло. Узнав, что я инженер и врач, и убедившись, что мои знания реальны, он, прочитав книги про Содружество, попросил меня собрать медкапсулу, чем поставил меня в тупик. Да уж, в этом случае прорыв в медицине будет просто огромный. Пришлось его притормозить. Капсулу я, может, и соберу, но сначала нужно вернуться в игру и доучиться. Нужны профильные базы по созданию медкапсул. У меня таких знаний не было. Свою родную мать в реальном мире я все же нашел. Анализ ДНК показал, что это точно она. Две ее дочери приходятся мне родными сестрами, в том числе и по отцу. Вот такой казус. Тут и говорить не о чем. У них с отцом своя жизнь, у меня своя. Помогать не буду, даже если беда случится. Но и давить ее и ее семью тоже не стану. Нет их для меня. Не существуют, и все тут. Перегорело как-то. Не прошло и 3 месяца в реальном мире, как я вернулся в игру. Уже не один. Нас было трое. Я помог Степану собрать еще 9 капсул. Правда, задействованы пока были 3. Наш выход сюда был пробным. Потом, если получится, приведем сюда личных помощников как Степы, так и Егора Павловича. Будем учить, а потом можно будет основать частную промышленную империю. Такие возможности открываются, что голова кругом идет. Диагностика и обучение языку подходили к концу, и я приказал доставить в медбокс 2 комбеза администраторов. Взглянув на данные диагностики, вздохнул и покачал головой. Теперь понятно, как Степа в одно лицо смог создать такое чудо, как капсула с эффектом полного присутствия. С его-то 300 единицами природного интеллекта. Да и отец его за инженерный минимум перевалил. Уникумы! Я поднял Агеевых, помог им одеться и при этом дистанционно продолжал работы по разборке кормы судна, однотипного с моим крепышом, думая о том, что все у нас впереди. Как я уже говорил, такие горизонты и возможности открываются. Шалею от этого. Будем учиться и поднимать Россию. Именно на это были настроены Агеевы. А начнем мы с главного, с кадров. Хе-хе, 2 года тут, а потом, как Степа обещал, отправимся в 41-й год. Он решил идти туда со мной. Что ж, сходим для разнообразия и новых впечатлений. В общем, держись, немчура. Карбышев будет спасен.